Время, когда они вынуждены были лгать, будто им грезилась реставрация капитализма, еще не наступило. Такова была атмосфера на съезде. Оставалось 3-4 дня до его окончания, когда Николай Иванович настолько окреп, что, хотя и с большим напряжением сил, но, возможно, смог бы явиться на этот съезд. Но ситуация сложилась так, что мчаться из Крыма в Москву уже не было смысла. Николай Иванович не послал никакого письменного заявления на съезд, в чем его тоже упрекали. И это молчание его было гордым молчанием. Однако не могу не вспомнить и то, как он искренне радовался, что фортуна ему улыбнулась, и, расплатившись воспалением легких, он избавился от присутствия на этом съезде. Сказать, что Николай Иванович легко переносил удары судьбы, никак не приходится. Крымские встречи с Николаем Ивановичем предстали передо мной в камере с удивительной яркостью. Казалось, я вдыхала южные ароматы, а не затхлый запах камеры. Мне вспомнилось, как сильно тянуло меня в Гурзуф. Я знала, что Николай Иванович тоже ждет меня, я обещала его навестить. В Крым я приехала вдвоем с больным отцом, без матери. Она к этому времени не получила отпуска. Часто ездить в Гурзуф ему не позволяло здоровье, да и не могу сказать, что мне хотелось ездить вместе. Но оставлять отца одного на длительное время было более чем жестоко. Даже одеться и раздеться самостоятельно он практически не мог. Тем не менее, отец охотно отпускал меня к Николаю Ивановичу, стремясь, чтобы его беспомощность никак не отражалась на моей жизни. Уезжая, я никогда не была вполне спокойна, и это несколько омрачало мои такие желанные встречи с Николаем Ивановичем. Никакой регулярный транспорт, ни морской, ни сухопутный, из Мухоладки в Гурзуф в то время не ходил. С отцом я имела возможность ездить на легковой машине дома отдыха, а без него добиралась на грузовой, ездившие в гурзуфские ремонтные мастерские. Впервые одна я отправилась из Мухоладки еще на рассвете и ранним утром была в Гурзуфе. Николай Иванович был обрадован моим приездом. «Я предчувствовал, что сегодня ты обязательно приедешь», — воскликнул он. Мы наскоро позавтракали и спустились по крутой дорожке к морю. Николай Иванович захватил с собой книгу, завернутую в газету. Было тихое утро. Небольшая ласковая волна чуть пенись плескалась у берега и, шевеля морские камешки, издавала шуршащий, успокаивающий звук, похожий на вздох. Мы уселись меж скал. Одна из них нависала над нашими головами и давала приятную тень. На мне было голубое ситцевое платье с широкой каймой из белых ромашек. Черные косы свисали почти до самой каймы. Теперь об этом можно вспоминать, не нарушая скромности. Так давно это было, и так не похожа я на ту прежнюю, будто пишешь не о себе, а совсем о другом человеке. В детстве в шутку кто-то сказал мне, что у меня один глаз как море, а другой как небо. И я повторяла: один как море, другой как небо. Море забавляло взрослых, в том числе и Николая Ивановича. И вдруг он вспомнил об этом. «Ты как-то незаметно выросла», — сказал Николай Иванович. «Стала взрослой, и глаза твои уже не разные, а оба как море». Давний эпизод рассмешил нас, но я смутилась. Разговор как-то не клеился. Николай Иванович заметно волновался. Говорить о том, что нас тревожило, то есть о съезде, не хотелось. А наше чувство друг к другу было загнано внутрь, и никто не решался первым его проявить, хотя к этому времени обоим было уже ясно.